Русскую женщину убить невозможно. Вторая клиническая смерть. Няня Юлия Казьменко, Одри Кан, Александр Годунов и авария. Через несколько дней меня привезли домой. 9116 Аланда Плейс, где меня ждали дети. Все было великолепно. Я окунулась в семейную жизнь. Настя была еще совсем-совсем маленькая. Ей был 1 год и 8 месяцев. Митеньке уже исполнилось 8. Мы забрали его из американской интернациональной школы в Мюнхене и отдали в школу в Голливуде. Как будто все стало налаживаться, и началась тихая семейная жизнь, которой я никогда, никогда прежде не имела, на которую у меня никогда не было времени и которую я не могла себе позволить. Макс на этом очень сильно настаивал. Это не значит, что я смирилась с домашним бытом. Я училась как ненормальная. У меня были мои педагоги по устранению акцента, по дыханию. Они приходили практически через день. Мне нашли лучшего педагога по джазовым танцам, которыми я занималась уже в Советском Союзе для спектакля «Серсо». Мой учитель – живая легенда. Этот человек действительно принимал участие в первом оригинальном составе мюзикла «Кошки» – «Cats». Это был великий мастер, и мне приходилось ездить к нему на занятия очень далеко. Но я это делала и была абсолютно счастлива. Еще я всегда читала Насте на ночь русские сказки. Просто всегда. Иногда проводила с ней по 1,5-2 часа, но она боялась спать одна, и этот страх преследовал ее очень долго. Иногда мы разделяли эти обязанности с Максимилианом. Иногда я одна усыпляла ее чтением сказок Пушкина. Она их очень любила. Таким образом, она также усваивала со мной русский язык. А то Максимилиан сразу и вырубался в постели и часто спал в ней, только к середине ночи доползая до нашей спальни. У Митеньки была своя изумительная, совершенно изумительная огромная комната с полной постелью или с огромной постелью king size. У Насти тоже была комната с постелью king size со своей ванной, как и у меня. И в конце, совсем далеко в конце дома, располагалась довольно уютная комната нашей няни. Надо сказать, что няню нашу нашла Мария Шелл. Нашла она ее в Австрии. Это была совершенно изумительная девочка, дальняя родственница наших крестьян, которая прошла очень жестокую школу и в 14 лет уже работала в городе Грац в Австрии. Над ней очень сильно издевались. Ее заставляли мыть окна в декабре месяце при минусовой температуре. Словом, Мария ее спасла. Подарила возможность отправиться в новую жизнь. Таким образом, мы отпустили другую нашу няню, очень недобрую немку, и переключились на Крис, которой было очень страшно уезжать. Ей же было всего 14 лет. Сейчас, спустя огромное количество времени, я часто думаю, что мудрая Мария Шелл, которая знала любовь Максимилиана к женщинам, просто решила подсунуть ему новую комфортную игрушку под бок, пока мы все жили вместе. Но мне такие мысли, как человеку абсолютно чистому, в голову в то время прийти не могли. И все было как-то так радужно, и все было как-то так красиво и замечательно. И мой папа, любимый дружочек, приезжал к нам очень часто, возился, ухаживал за Настенькой, за Митенькой, плавал с ними в бассейне. Все было хорошо. В один день, Ко мне приехала одна из моих очень близких на тот момент подруг, Юля Казьменко, у которой мы с Максом часто скрывались в ее однокомнатной квартире на Алтуфьевском шоссе, когда нам негде было остановиться. Конечно, надо было ее поблагодарить, отдать дань ее великодушию. Ну, все замечательно, великолепно, и только все успокаивается. Как в удивительном тексте из «Мэри Поппинс» Наума Олива: «Из всех щелей, в сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра, и вот эти ветра пришли, прилетели». Однажды Юля с очень серьезным лицом заходит ко мне в комнату и говорит: «Мне необходимо с тобой поговорить». Она была так взволнована, что я испугалась. Я испугалась так, что меня начало трясти. Она говорит: «Я не знаю, как тебе это сказать. Я вообще очень измучилась. Я уже 4 дня об этом знаю и не могу тебе сказать. И думаю, что, наверное, я вообще не должна тебе об этом говорить. А с другой стороны, я думаю, ну как же так? Ну, моя подруга, наверное, мне все-таки надо сказать. Или я обязана тебе об этом сказать? Наверное, ты должна об этом знать». Я говорю: «Слушай, ну, господи, в конце концов, говори уже что-нибудь. Такое предисловие, что я сейчас умру от страха». Не забываем, что я совсем молодая, мне 33 года. Как и не забываем о том, что Максимилиан предупреждал меня о своей любви к женщинам. Он сказал мне перед свадьбой открыто: «Наташа, надо понимать, что я очень люблю женщин. Я вообще считаю, что мужчина – это охотник. И если у тебя есть с этим проблемы, пожалуйста, давай остановим весь этот процесс здесь и сейчас. И сразу, потому что я изменить себя не смогу. Я безумно влюблен в тебя, поэтому сейчас никаких женщин даже речи быть не может», — говорит он в 1986 году. «Я не был влюблен уже 17 лет, но что может случиться в будущем, я не знаю. Поэтому ты должна решить для себя, что ты будешь с этим делать в дальнейшем». Так что он и здесь был чист, и здесь он подложил соломку, как говорится. И вот Юля заявляет о том, что ночью она не могла уснуть в своей гостевой комнате и захотела пить. Она пошла на кухню. А кухня у нас была очень огромная. Она шла квадратом, и везде были какие-то полки. И в углу на кухне была зажата Крис. Юля не видела, что именно происходило. Максимилиан как будто закрыл Крис своим большим телом. Он был в халате. Халат был застегнут, и они сразу же разъединились. Что там было, Юля мне сказать не может. Может быть, они целовались. Может быть, что-то было еще? Вы не представляете мое состояние. Я не знала, что делать. Я боялась и очень нервничала. Но я решила поговорить с Максом откровенно. Ну, не буду же я в себе держать, меня трясло от эмоций. Позже оказалось, что эта история получит длительное продолжение. Эта самая няня Крис осталась с нами на долгие-долгие годы и сама потеряв от этого очень многое. Все, вплоть до волос. А все потому, что семейка Шелл и главным образом болезнь Максимилиана никого не щадила. Я никогда не забуду, как Мариан Креймер, секретарша Макса, гениальнейшая, преданнейшая на протяжении 18 лет женщина, вдруг измученная вдребезги, посмела сказать: «Максимилиан, вы тиран!» Она была уволена в одну секунду. Итак, я все высказала Макса. Его тирада была, как всегда, в отношении русских. «Господи, что же такое с этими русскими? Ты приглашаешь их в гости в Мюнхен, зовешь лучших подруг». Они тебе отвечают: «You have nothing in your refrigerator». «В холодильнике нет еды». Ты приглашаешь их в Америку. Они тебя обязательно обвинят в том, что ты бегаешь за няней. В дальнейшем, когда у меня появился менеджер Сергей Гагарин, и его оштрафовали один раз, Сергей не остановился на знаке «стоп» или на знаке остановки. Макс сказал также: «Конечно, как всегда с вами русскими, вы никогда не останавливаетесь на стоп-сайн». Вообще, на все мои переживания он ответил лишь тирадой в своем духе, а потом спросил: «Как тебе не стыдно?» Конечно, он обвинил меня во всем, мне пришлось якобы поверить и забыть. Как тебе не стыдно? Девочка так плакала. Может быть, это и правда? Откуда я-то знаю? Она так плакала, она так соскучилась по дому. Ты что, не понимаешь, что ей 14 лет, что она в другой стране, что она вынуждена разговаривать на чужом языке? Она сейчас судорожно учит английский, но она же не говорит на нем. Ей очень трудно. У нее есть мама, у нее есть папа. Она очень плакала. Она хотела домой. Я не знал, что делать. Я решил ее успокоить». Вроде как бы все звучало логично. Мне на какое-то время пришлось успокоиться. Но, к сожалению, это было лишь только на какое-то время. Сейчас я не могу вспомнить, когда именно случилась история с машиной, но могу сказать одно. Все это было после жестокой остановки Максимилианом двух уникальнейших голливудских проектов, в которых я должна была принять участие. Проектов, после которых мне больше никогда бы не пришлось ходить на кастинги. И я бы оказалась в том месте, в котором я должна была изначально находиться. И Господь и Вселенная сделали для этого все. Я даже не принимала в этом никакого участия. Предложения приходили бы сами. Режиссеры и продюсеры изначально приносили бы мне свои сценарии и говорили: «Мы вас хотим». И вдруг я оказываюсь совершенно на другом уровне, как я говорю, мордой об асфальт. Это было бесконечно тяжело, бесконечные гадкие прослушивания, бесконечные кастинги. Я совершенно не могла в это вписаться. Для меня это было совершенно невозможным. Ты приходишь, в комнате сидят еще 17 претенденток, смотрят на тебя ненавидящими глазами. Я входила в эту комнату, и меня уже всю трясло только от того, что такое количество ненависти и зависти я получала от этих людей, сидя в этих тусклых комнатах. Господи, Боже мой, почему? Почему я не считывала знаки судьбы? Тогда еще, видимо, просто времени пришло. Столько событий, такое количество. Потери проектов, история с зубом. Но вот и самая главная история. Сейчас я вам ее расскажу. Я благодарна Одри Кан, своему агенту. Она по-настоящему в меня верила и вкладывала огромное количество времени в наше сотрудничество и мое продвижение. Было необходимо все время ездить на встречи с кастинг-режиссерами, что она замечательно, надо сказать, устраивала. Это маленькая, хрупкая женщина из Нью-Йорка. Мы с ней практически сдружились, хотя это немножечко в профессиональном отношении неправильно. Но так уж случилось. И вот Одри приглашает меня на ужин в самый фешенебельный ресторан, в то время на Сансет-бульваре, который называется «Спаго». Я безумно не хотела идти и никак не могла понять причину своих чувств. Меня просто трясло от одной мысли, что я должна буду идти в этот ресторан. Да еще Одри меня предупредила, что с нами будет другой очень известный актер. Им оказался Александр Годунов, танцовщик, сбежавший из СССР и, как ни странно, сделавший карьеру в Голливуде. Он с длинными волосами, высоченный, очень талантливый, с отрицательным обаянием. И он всегда играл отрицательных персонажей, плохих русских. Благодаря этому амплуа он успешно перепрыгивал из одного фильма в другой, чего я себе не могла позволить. Кстати говоря, никогда и не позволяла. Помню еще одно предложение, которое пришло ко мне без всякого кастинга. Это была одна из главных ролей, и буквально в первом кадре появляется маленький беззащитный 6-летний американский мальчик, и злостная русская монстрила расстреливает его из автомата Калашникова. Я отказалась от этой роли сразу же и даже сказала «никогда в жизни». И такие отказы от ролей у меня случались не один раз. Я очень верю в выражение из моего любимого произведения Сент-Экзюпери «Маленький принц». Там есть такая фраза: «Ты навсегда в ответе за тех, кого ты приручил». И я чувствую это своей душой и воспринимаю очень серьезно. Я в ответе за тот образ, который я создала, за множество своих образов в России. Я в ответе за зрителей, я в полном ответе за их любовь, веру в меня и доверие. Поэтому я никогда не забуду, как меня выгнали из агентства Camden ITG. К нему, кстати, принадлежала и Одри Кан, о которой я сейчас рассказываю. Эта история была связана с проектом «Вавилон-5». Меня утвердили на роли одной, как говорится, инопланетянки. И необходимо было в мейкапе наклеивать уши и вставлять страшные линзы в глаза. Это была одна из главных ролей. Не хочу на этом, честно говоря, концентрироваться. Я попросила продюсеров сделать мне человеческий облик. Сказала о том, что я сыграла Мэри Поппинс и осталась в сердцах людей вот таким чистым, светлым образом и ангелом, поэтому я не могу позволить себе сделать эти уши и страшные глаза. Меня сразу же вызвали к владельцу агентства. Контракт был большой, на 5 лет. Я сказала: вы поймите, ведь этот сериал обязательно покажут в России. Что же будут думать про меня мои зрители? А владелец агентства Дэвид Уордлоу мне заявляет: в этом городе каждый мечтает об одном – получить работу. Мы приносим вам контракт больше, чем на $500,000, а вы говорите о каких-то ушах и линзах, вы уволены. И меня выгнали из агентства. Так вот, вернемся немного назад, когда я еще была в агентстве Camden ITG. Идти навстречу мне не хотелось, я плакала. К тому же мне не хотелось идти навстречу с Годуновым, потому что Одри предупредила, что он очень американизирован и ни в коем случае не хочет разговаривать на русском языке. Разговор может быть только на английском. Вы представляете, сколько же это лет мне понадобилось, чтобы научиться, наконец, говорить «нет». Когда моя душа кричит, визжит, и когда моя вселенная останавливает меня от подобных походов, огромное количество времени. Теперь я знаю, как себя вести. Может быть, это не поздно, но сколько инцидентов можно было бы предотвратить в жизни, если бы я уже тогда знала свою простую истину. Сердце твой повелитель, а ум всего лишь слуга. Слышать и повиноваться можно только своему сердцу, душе, великой путешественнице, которая точно знает, что будет, и никогда тебя не подведет. Не одевалась в этот ресторан 1,5 часа. Я одевалась, я раздевалась. Я довела себя до абсолютного безумия, потому что я еще, ко всему прочему, плакала. Я категорически не хотела ехать, но не могла позвонить Одри Кан и просто сказать: «Одри, я не приеду. Прости меня». Самое интересное, что в результате мой наряд все-таки был готов. Поверить в это очень трудно. Я надела очень красивые замшево-кожаные брюки, обтягивающие как лосины. Я надела высоченные сапоги Ботфорты, которые были гораздо выше моих колен. Боже мой, это спасло мои ноги! Я надела очень красивую расшитую черную майку, но сверху в такую жару я надела длиннющую утепленную куртку с капюшоном. Смотрю на себя, на этого снеговика в зеркале и думаю: Наташа, над тобой будут все смеяться. На улице плюс 23. Итак, я поехала в ресторан. Появление мое, конечно, вызвало большой интерес у людей, хотя куртку я уже сбросила. В ресторане в тот день были певицы, Шер и другие. Были владельцы студий, были очень известные актеры. Но не имеет ни малейшего смысла сейчас перечислять эти фамилии, потому что история не об этом. Мы сидели втроем, с Одри и с Александром разговаривали. И потом все должно было как-то закончиться. Мне так хотелось домой, но никто никуда не уезжал. Они напивались в медленном ритме все больше и больше и больше. И уже Одри начала кричать. И мне было так стыдно, что все вокруг уроды. Вообще не понимаешь, что здесь находится гениальная русская актриса, которая играла Леди Макбет, которая играла Мэри Поппинс. На всем было наплевать, кроме Шер. Только Шер это стало интересно, потому что в криках Одри она расслышала имя Максимилиана Шелла и сразу же на это среагировала. Мне было очень стыдно. Одри была явно не в себе. Она была очень-очень сильно пьяна. Саша Годунов еще мог каким-то образом скрывать свое состояние. Вдруг пришел очень-очень высокий агент из нашего Camden ITG. Он был очень красивый. Он представлял всех музыкантов в нашем агентстве. Pink Floyd, Фила Коллинса и других. Вот он пришел и сел за наш стол. Только через 15 минут я поняла, что мы здесь делаем, почему мы здесь сидим и кого ждем. Появился мужчина, очень красивый, очень спокойный, очень опасный, абсолютно на чистяке. Он отказался от вина, он не курил сигарет, он поговорил со всеми недолго. Я ничего подозрительного не увидела, запомнила только одно. И Саша, и Одри ушли в туалет и почему-то долго не возвращались. Я помню, как Одри вышла из туалета в абсолютно невменяемом состоянии. Я ее даже испугалась, потому что я просто не знала такой женщины. Я никогда не видела Одри такой. Она была очень весела, и она сказала: «Ну вот, наконец-то все в порядке, мы можем закругляться и идти домой». Меня как будто отпустило. Я сказал: «Какое счастье! Мы можем идти домой!» На улице в это время было уже прохладно. Я надела свою огромную куртку фирмы People of the Labyrinth и капюшон на голову. Это было стильно. Это было красиво. Мы выходим из ресторана. Ко мне подгоняют мою машину. Она стоит примерно в 2 метрах от меня. Роскошный красный кабриолет. Маленький мексиканский мужчина держит двери открытыми, чтобы я прошла вперед. Всего лишь эти 2 метра и села в машину. Но меня не пускает мое сердце. Меня что-то затормозило и остановило. Я не могу сделать эти 2 шага. Я просто не могу их сделать. И вдруг я поворачиваю голову направо и вижу, что Одри сидит в огромной антикварной машине, старинной, каких я никогда не видела. Она, малюсенького роста женщина, 1 метр 50 сантиметров, не выше, сидит за рулем огромной машины, а рядом с ней владелец машины, гигант 2-метрового роста. И я закричала: «Одри, что ты делаешь? Это не твоя машина. Твоя Порше припаркована вот здесь, у Лядом. Я знаю это». И в это время я обратила внимание на бедного мексиканского парня, который смотрел на меня и даже не смел произнести: «Ну ты, блин, старая козлиха или молодая козлиха, будешь уже садиться в машину или нет?» И опять... мой характер дал осечку. И вот это мое стеснение, вот это мое уважение к людям. И я сделала шаг вперед, который я так не хотела делать. Дальше я помню лишь визг тормозов. И что машина, эта антикварная машина, которая стояла на холме, вдруг срывается с места, ударяет по мне, и я падаю лицом на землю. Все происходит на такой скорости, что я вам не могу передать. А я тем временем благодарю Господа за то, что я надела эти брюки, что я надела эти сапоги, и что моя куртка меня предохраняет. И, о чудо, время растягивается до такого состояния, что мне кажется, что проходит уже несколько минут, хотя это миллионные доли одной секунды. Так как я уже знала в то время, что такое клиническая смерть, у меня не было никакого страха. Так как я уже знала, что такое выход из физического тела, то я абсолютно этого не боялась. Я только не понимала, почему этого все еще не происходит, и машина как будто остановилась надо мной. Думаю, сейчас ты уже переедешь меня по груди, и все, я выскочу, я буду свободна. И уже пошла крутиться ленточка, ленточка самых светлых. Обратите внимание, светлых, счастливых моментов жизни. Ничего плохого там не было. Была только радость, радость, радость. Как будто бы мне показывали кино, которое происходило с того момента моего прихода в ресторан «Спага». И возвращалась в тот момент, где я была малюсенькой, малюсенькой девочкой, совсем маленькой. И я вдруг увидела свою маму, выходящую из роддома. И в этот момент дух, душа моя, я вдруг стала отделяться от моего физического тела. И в этот самый момент разделения я услышала вопль души: «Господи, Господи, Митю, Митю, Макс не успел усыновить». Машина проезжает по мне. Я слышу чудовищные звуки разбитых стекол, железа. Я слышу чудовищный удар. Тишина. Шум. Люди выбегают из ресторана. Я лежу. Открываю глаза. Рядом находится Саша. Совершенно другой Годунов. Милый, желающий помочь, взволнованный, испуганный до чертей собачьих. Я говорю: «Саша, Саша, ноги у меня есть?» По-русски. Сразу вдруг мы перешли на русский язык. Он говорит: «Ноги есть». «Что со спиной? Она же по мне проехала». Я действительно оказалась между колес. Меня Господь спас. Вот еще. Внимание, внимание. Почему? Почему так все происходит? Потому что в последнее мгновение не за себя попросила. Вы понимаете, какое чудо? Вы понимаете, как Господь ведет? Я не сказала: «Вот блин, какая я молодая, красивая, мне всего лишь 34 года, а ты такой негодный, Господь решил, что пора со мной покончить». Нет. Все началось с благодарности Господу, и все хорошие кадры прокрутились в голове, и в конце, мол, вот не успела. И мне дают шанс, мне дают шанс, но тогда-то я этого не понимала, мне дают шанс вернуться, расчистить какие-то кармические закорючки. Что-то должно было такое произойти, и я должна была помочь Мите, и мы должны были что-то расчистить между нами. Я слышу голоса, обращенные к Александру Годунову: «Не трогайте ее, не трогайте, там все переломано, и шея, и позвоночник, уже едет скорая». Машина действительно появилась в течение 30 секунд. Все происходило очень-очень быстро. Сначала они надели на меня корсет, на шею, затем надели корсет на весь мой позвоночник, и вот уже в таком виде меня забрали. Господи, как вы думаете, куда? В тот же самый госпиталь под названием Сидар-Сайнай, где я буквально полтора года назад спасали и оперировали после трагедии с зубом. Меня привозят, укладывают на постель, а там занавеска. И за соседнюю занавеску кладут Одри Кан. Оказывается, случилось следующее. Они были пьяны до такой степени, что контроль был потерян абсолютно. В этом Одри стала мне признаваться прямо тут, в этот же самый момент, когда лежала за занавеской. Она взмолилась: «Я прошу тебя, я умоляю тебя. Если сейчас придут полицейские, они придут. Они будут тебя допрашивать. Ты скажи, что я выпила всего один бокал вина, а больше не пила». Вы представляете, каким надо быть удолбанным, чтобы не понимать, что врачи у тебя возьмут анализ крови? Я полувменяемая понимала, что у нас будут брать анализ крови, и в этом анализе у нее найдут все. Я говорю: «Одри, я еле разговаривала. Объясни, что было». Она говорит: «Я села в этот огромный полулимузин, и он, владелец, меня попросил вести машину, потому что он сам был не в состоянии. И тогда он мне говорит: ты меня хотя бы с этой горы спусти, потому что ресторан был на горе, и надо было спуститься чуть-чуть вниз к Virgin Records». Машина срывается с места, а Одри малюсенько и не может. Она просто не может дотянуться до тормозов. Ей надо было просто подвинуть кресло, и она проезжает по мне. Но по пути она сносит половину моей машины, убивает или очень сильно ранит того чудесного мексиканского товарища, который держал мне дверь открытой, врезается со всей дури в лимузин певицы Шер и убивает сидящего в лимузине водителя. И таким образом ее машина останавливается. Я наконец-то поняла, что случилось. Боль была такая, что передать вам не могу. Ко мне никто не подходил. Я снова, как и полтора года назад, умоляла об обезболивающем. У меня не было ни страховки, ничего. К Одри Кан подошли сразу же, потому что у нее просто с собой была страховка. Врачи взяли у нее анализ крови, сделали обезболивание и вообще возились вокруг нее, несмотря на то, что она преступница. И только потому уделяли ей внимание. У нее оказалось, в сумке страховка. И вот здесь появляется Дэвид Уордлов из агентства Camden ITG, который потом уволит меня за мой отказ сниматься в сериале «Вавилон 5». Появляется он только в районе 4 часов. Кто-то его разбудил, и каким-то образом его привезли в Сидр-Синай, я не знаю. Появляется Дэвид, рассказывает, кто я такая. Он объясняет врачам: Максимилиан Шелл, муж этой женщины. Она такие страховки имеет, что мало никому не покажется. Отдает временно свою собственную страховку. Я пролежала в этой отвратительной комнате за занавеской 4 часа 30 минут. Ко мне никто не подошел. Мне никто не помог. Мне никто не поднес и стакана воды. В России такого быть просто не могло, варвары. И после слов Дэвида вокруг меня сразу же стали суетиться миллионы людей. Мне сделали один укол, другой, и я уже летала в полном кайфе. Переложили на другую постель и помчались через огромное количество коридоров с бешеной скоростью, чтобы исследовать меня вдоль и поперек и собрать все необходимые анализы. После этого, я клянусь вам, в эту комнату вошли примерно 35 разных врачей. Они стояли и смотрели на мои рентгеновские снимки, где не было вообще никаких переломов. И они стали разговаривать между собой. «Ну как такое может быть? Это же чудо!» Я понимала. Они говорили очень тихо: «Этого просто не может быть! Но машина же по ней проехала. А как она могла по ней проехать, если у нее переломов нет никаких? Она, в принципе, может сейчас встать и пойти домой». Я это слышала. И вдруг они мне задают вопрос: «Так, а это что получается? Вы та самая известная, красивая русская, которая умирала у нас в госпитале ровно 1.5 года тому назад из-за неправильно удаленного зуба, заражения крови и газовой гангрены?» Я сказала слабым голосом: «Да, это я». Возникли всеобщие аплодисменты. Люди засмеялись, и один из них сказал: «You cannot kill a Russian woman. Русскую женщину убить невозможно. В районе 5:30 меня забирают. Саша Годунов не уехал. Он на своих руках перенес меня в свою огромную машину. У него был длиннющий кадиллак. Практически положил меня и повез Беверли-Хиллз по моему адресу. Звонок в дверь. Встрепанный Крис в 6 утра открывает дверь. Саша не говорит ни слова. Она в шоке. Ее хозяйку, безумной красоты длинноволосый мужчина, берет на руки и несет по коридору через весь дом и все комнаты и аккуратно укладывает ее на постель. Говорит спасибо и уходит. Крис тогда вообще ничего не поняла. А я сказала только одно. Пожалуйста, принеси мне телефон. Я должна поговорить с Максом. Макс в это время был в Европе, находился на съемках. Я позвонила ему домой в Мюнхен. И, как ни странно, он все еще находился дома. Хотя времени было 2 часа дня. Он снял трубку и вот здесь. Как всегда, Макс вспоминает, что в самых страшных ситуациях я абсолютно спокойна. И я говорю ему своим спокойным голосом. «Максимилиан, по мне проехала машина». «Да, это так, но со мной все хорошо, и переломов нет. Мы поговорим после того, как я чуть-чуть отдохну». После этого начались... Ну, отвратительные процедуры. Полицейские допросы, разговоры, как, что, чего. Я никогда в жизни не подавала в суд на Одри Кан, потому что в действительности к ней очень хорошо относилась. Мне сказали, что на нее подает в суд сам штат Калифорнии, потому как пострадали 2 человека, и один из них мертв. Это было ужасно. Потом меня снова и снова обследовали врачи. Мне сказали, что у меня есть 1 год для того, чтобы выдвинуть обвинение. Они объяснили мне, что моя ситуация с позвоночником очень серьезная. Что да, переломов нет, но что удар был такой силы, что сместилось вообще все. Абсолютно все. И могут возникнуть крайне плохие последствия. Настолько плохие, что, может быть, я даже не смогу ходить. Но это врачи. И это их, как бы сказать, право пугать пациентов и людей. Что я хочу сказать? Через год я стала терять гибкость. Очень быстро и очень сильно. Мне, конечно, пришлось поменять мои упражнения. Я стала заниматься очень серьезной йогой, которой занимаюсь до сегодняшнего дня. Я работаю над своим телом каждый день. Я не позволяю ему лениться. Я сохраняю свою гибкость, насколько могу. Многие вообще удивляются, что я в моем возрасте могу делать такие пируэты. Я сохраняю свою гибкость, но только насколько могу. И это не человеческий, огромный труд. Я никогда не хотела ничего плохого, Одри Кан. Я никогда не забуду, как где-то через год я ей позвонила. Я не знала, что происходит. Я не тот человек, который будет копаться в какашках. Я просто хотела поговорить с ней, потому что она была для меня близка. У меня не было на нее какой-то злости. Но она закричала на меня в истерике. «Что звонишь? Что, хочешь узнать, как мне плохо? Что у меня вообще ничего нет?» Что мне вообще всего лишили, что меня отняли водительское удостоверение. Ну, а вы понимаете, в городе Лос-Анджелесе, где нужно ездить 90 километров в одну сторону, 90 в другую, и нет никакого транспорта, ты просто калекой становишься, если не можешь водить машину. Она продолжала кричать. Я потеряла работу, я потеряла все. Идет суд надо мной, что ты звонишь? Хочешь услышать, какая я несчастная? И бросил трубку. Ой, мне было так грустно. И опять я не считала в этой истории знаков судьбы. Все-таки как важно делать соответствующие выводы и менять свою жизнь резко, если вы понимаете, что так нужно, если ваше сердце говорит вам об этом. Но в то время свое сердце я так и не услышала.